уважаемому Ким Чен Ыну 28 июля прислал поздравительную телеграмму президент Республики Конго Денис Асун Гесу. Адресант пишет, что по случаю избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, шлет ему горячий привет от имени конголезского народа, правительства и президента. Он еще выразил готовность прилагать активные усилия для дальнейшего укрепления отношений, дружбы и сотрудничества между двумя странами и пожелал больших успехов Ким Чен Ыну в его работе, отмечается в телеграмме.